Японский региональный комитет зарубежного комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня опубликовал 8 августа заявление, в котором раскритиковали США за их военно-поджигательские акты, с каждым днем обостряющие обстановку на Корейском полуострове. В заявлении говорится, США в игнорировании требования стран мира об изменении антисеверокорейской политики притащили ядерные стратегические средства в Южную Корею и ее окрестности, и тем самым опять доводят ситуацию до грани вспышки ядерной войны. Они еще сфабриковали жесточайшую резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики в Совете Безопасности ООН. Сейчас самое время, когда все корейцы, желающие объединения Родиной, должны встать на борьбу за устранение вмешательства внешних сил, разрушающих мир и безопасность на Корейском полуострове, и ликвидацию их безрассудных военно-поджигательских актов. Нынешние южнокорейские власти образованы на основе настроения южнокорейского населения, стремящегося к строительству новой политики и нового общества. Им следует правильно понять стремление нации и течение времени и идти по пути к коренному улучшению межкорейских отношений под знаменем национальной самостоятельности и великой национальной консолидации, отмечается в заявлении.